4. Замысел был достаточно прост, хотя и требовал определенной сноровки. Необходимо похитить из куртки Монти связку ключей, одновременно опустив туда другие, примерно такой же тяжести. Зеленщик не настолько глуп, чтобы не обратить внимания на подозрительно полегчавший карман и странную тишину вместо привычного позвякивания у правого бедра. Попросту взять и выкрасть ключи значит почти наверняка раскрыться. Потом Скейс как можно скорее сделает копии, разумеется, где-нибудь поблизости, однако желательно, чтобы вокруг толпились и другие посетители. Вернет хозяйскую связку на место и выудит собственную. Иными словами, придется появиться в лавке дважды за сравнительно короткое время. А для начала хорошо бы взглянуть на ключи, запомнить их количество и прикинуть вес. В понедельник, 11 сентября, Норман с биноклем наготове занял наблюдательный пост у забора на пустыре в 8:45 утра. Зеленщик прикатил на велосипеде к 9:50, пошарил в кармане облегающей джинсовой куртки и отпер дверь подъезда. К сожалению, при этом он загородил замок и ключи спиной. 2 минуты спустя Монти поднял металлическое заграждение перед витриной и начал готовиться к открытию. Перетаскивать из глубины магазина ящики с плодами, раскладывать товар на витрине. Джинсовую куртку сменила потрепанная коричневая спецовка нараспашку с парой больших боковых карманов. Тот, что слева, был заметно растянут у нижнего шва. Дверь между лавкой и подъездом дома оставалась открытой. В 9:50 прямо под вывеской остановился маленький фургон. Водитель с юношей-помощником, выбравшись из кабины, принялись выгружать на мостовую ящики со свежим товаром. Магазин был по-прежнему заперт. Монти опустил руку в левый карман и что-то вложил в ладонь парня, а сам пошел помочь водителю. Юноша справился с замком, заклинил створку сеткой с луком и проворно присоединился к ним. Несколько мгновений ключи покачивались на сверкающем кольце на фоне двери. Однако водитель, входя в лавку, закрыл наблюдателю обзор ящиком с яблоками. В ту же секунду помощник подхватил связку и бросил хозяину. Ярко блеснул на солнце металл, широкая ладонь Монти метнулась в воздухе и сомкнулась в кулак. Вот и все, что удалось увидеть Скейсу. Следующие 3 суток мало чем отличались друг от друга. Норман проводил целый день на посту, подкрепляясь бутербродами, однако так ничего и не добился. Зеленщик работал в одиночку. В 12:00 он шел через дорогу в слепого попрошайку, возвращался с пивом, усаживался на перевернутый ящик и выпивал свою пинту, заедая гигантским рулетом с тертым сыром и помидорами. Иногда он и по утрам наведывался в паб, попросив присмотреть за товаром невысокого морщинистого старьевщика. Время от времени он и сам прикрывал визиты соседа в питейное заведение. Все 3 дня дверь между лавкой и подъездом оставалась открытой, и лишь уходя, Монти надежно запирал ее. В четверг, в конец раздосадованной неудачей, Скейс решил подобраться поближе, причем довольно рано, до того, как будет открыта лавка. Почему бы нет? Кто-то ведь должен стать первым покупателем. Конечно, в таком случае продавец запомнит его, а это дополнительный риск. Но ничего не попишешь. Норман позаботится об этом позже, когда придет время готовить алиби. Теперь же все его мысли сосредоточились на вожделенной связке. Главное — точно рассчитать время. Зеленщик приезжает в 9:05. Убийцы же с дочерью покидают квартиру между 15:20. Если каждый придержится своего расписания, все должно пройти как по маслу. Одна незадача. До 9:00 не следует появляться на Дилейни-стрит. Лавка старьевщика и магазинчик подержанных книг открываются не ранее 9:30, а праздного прохожего, бесцельно шатающегося по улице, легко заметить из окна 12-го дома. Ближе к вечеру Скейс купил на Эджвер-роуд тряпичную хозяйственную сумку. Поутру он медленно двинулся вдоль Мелл-стрит к перекрестку. В 9:50 со стороны Лиссон-Гроув показался Монти. Когда он повернул на Дилейни-стрит, Норман ускорил шаг и нагнал торговца у самой двери. «Доброе утро. Уже открываетесь?» «Точно», — кивнул зеленщик, слезая с велосипеда. «Дайте мне минуты три. Торопитесь?» «Вообще-то да. Хорошо, я заскочу за угол, куплю газету и вернусь». Во время этого разговора Монти, не снимая руки с руля, вставил ключ в замок. Скейс уставился на связку, запоминая количество, форму и приблизительный вес ключей, висевших на огромном кольце. Пара американских автоматических, маленький плоский, по виду как от автомобиля, и тяжелый солидный ЧАБ, длиной примерно в 2 дюйма. Замок ЧАБ — фирменное название, изобретен лондонским слесарем ЧАББом. Мужчина купил газету на вокзале Марилебон и, прикрывшись ею, просидел на скамейке в зале ожидания до 9:30. Уверенный, что убийца с дочерью покинули Дилейни-стрит, он поспешил в овощную лавку, где выбрал 4 апельсина, фунт яблок и пышную гроздь винограда. Хорошо, что товар съедобен, можно будет облегчить свою ношу, перекусив ею же по дороге. Норман торопливо направился к Вулварту. Английский филиал американской торговой компании владеет однотипными универсальными магазинами во многих городах Великобритании. Там он приобрел большое железное кольцо, правда, с узорчатой именной биркой, однако мужчина без труда от нее избавился. Остаток дня Скейс подыскивал подходящие ключи в лавках старьевщиков, а также на рынках Мел и Чорч-стрит. Легче всего было найти замену мелкому, Норман выудил ее из замка помятой жестянки для чая. Американец ожидал мужчину в банке, наполненной пачками табака и ёршиками для чистки трубок. Тяжелый ЧАБ оказался самым неуловимым. Наконец, охотник за ключами попросту выкрал похожий экземпляр из верхнего ящика старого комода, выставленного в одном из магазинов. Быстрота и ловкость собственных рук приятно удивили Скейса. Второй американец спрятался в ящике с гвоздями, шурупами, очками, обломками арматуры, задвинутым под стол перед лавкой старьевщика прямо на Дилейни-стрит. Ближе к обеду Скейс исхитрился раздобыть полную связку, по виду и весу, схожую с той, что носил при себе торговец. Остаток дня Норман бродил по улицам своего детства. Его так и качало на волнах восторга и ужаса, частично приятное, родное до мозга костей чувство. В бетонных сводах подземного перехода на Эджвер-Роуд грохотало эхо далекого прибоя. Стоило мужчине зажмуриться на солнце, как он ощущал скрипящие песчинки между пальцами ног, а перед мысленным взором вновь расстилался пестрый пляж. Осипшие крики мальчишек, играющих в переулках, напоминали полузабытые страхи детской площадки, а мостовая, омытая летним дождем, отчетливо пахла морем. Как и тогда, Скейс точно знал, что ему делать, не сомневался в необходимости, неотвратимости грядущего преступления. Как и тогда, разрывался между страстным желанием совершить его и робкой, стыдливой надеждой. «У меня еще есть выбор. Я могу остановиться, если решу, что затея слишком опасна». Вот и сейчас внутренний голос настойчиво звал его в овощную лавку попытать счастье, понадеявшись на оптимизм и удачу. Однако любая ошибка могла стать роковой. Мужчина решил для начала проверить, хорошо ли сохранились позабытые навыки. В воскресенье и понедельник он провел, запершись в гостиничном номере, и без отдыха тренировался. Повесив пиджак на спинку стула, просовывал левую руку с новой связкой на мизинце под клапан кармана, цеплял уже собственные ключи большим пальцем и в мгновение ока производил замену. Норман повторял одно и то же снова и снова, пользовался разными пальцами, отсчитывал секунды. Чем быстрее все пройдет, тем надежнее. Отточив мастерство, Скейс повторил то же самое только правой рукой для подстраховки. Ведь он до последней секунды не узнает, в каком именно кармане окажутся ключи. Целых два дня он не покидал номера, разве что сбегал по ступеням в бар за бутербродами и ветром проносился мимо Вайолет, едва замечая, как девушка поворачивает невидящий взгляд, заслышав его шаги, и приветствует как доброго знакомого. Каждый миг, потраченный на посторонние занятия, вызывал у Нормана досаду. К вечеру 18 сентября он, наконец, почувствовал, что готов.